Глава 16. Начало ноября. Я подхожу к окну, за ним ровным рядом вдоль дороги выстроились серые деревья. Голые ветви тянутся вверх, будто хотят коснуться тонких линий проводов. Ветер касается их осторожно, и от этого кажется, будто сама осень играет на них какую-то медленную, немного печальную мелодию. Снега еще нет, но природа уже приготовилась сменить цветастое пальто на белую шубку. Облака на небе темные, плотные, как дым. И запах сырости стоит такой яркий, пронизывающий, что, кажется, его можно почувствовать костями. И я возвращаюсь к мольберту. На холсте уже почти законченная картина. Мужчина-медведь, лицо крупным планом, суровое, шероховатое, и через все лицо широкие шрамы. Они неровные, будто когти прошли по коже, оставив память о боли. Я задерживаю кисть у линии самого большого шрама. Выдыхаю и провожу последнюю тонкую черту. Легкий акцент, тень и все. Эта картина завершена. Убираю кисть, отхожу на шаг назад и смотрю. Лицо зверя-человека глядит прямо на меня из глубины холста. В его глазах не ярость, как я хотела сначала, а странная тоска. Ощущение, будто он тоже предан. И эти шрамы — напоминание, что он все еще жив. Это лицо. Оно приснилось мне сегодня ночью. Я поднялась, когда солнце еще не встало, включила свет и принялась за работу. Я снова приближаюсь к картине. Смотрю, как засыхают мазки краски. В комнате пахнет маслом, немного терпко, густо, и в этом запахе есть что-то интимное, как будто сама душа обнажилась. Я падаю на кровать, раскидываю руки, и потолок медленно начинает давить сверху. Не знаю, почему именно сейчас, именно в этот холодный ноябрь, я снова думаю о бывшем муже. Валентин. Я старалась забыть, вычеркнуть из жизни, заполнить воспоминания о нем чем-то новым, более ярким. Но ярче его предательства и того, что случилось после, нет ничего. Образ бывшего застрял у меня в голове, как ржавый гвоздь, торчащий из старой доски. Я закрываю глаза и проваливаюсь в воспоминания. Мы познакомились на море. Я до сих пор помню, как там было жарко. Какой теплой была вода, и как она солеными каплями стекала по губам. Я стояла на берегу, ветер трепал волосы, а моя подруга Зоя меня фотографировала издалека. И в этот момент подошел Валентин. Загорелый, красивый, с влажными после моря волосами. Его образ четко отпечатался в памяти. Он что-то сказал про мой купальник, что он слишком тонкий или вроде того. Это была шутка. Мы посмеялись, разговорились. Потом он взял мой номер. Все завертелось быстро, его уверенность, его шутки, его обаяние. Мы были из разных городов и поначалу полгода встречались на расстоянии, созванивались, ездили друг к другу в гости. А потом я переехала к нему. Валя сразу сделал предложение. Тогда я была уверена, вот она судьба, мой человек, моя семья. А теперь? Теперь мои прошлые мысли кажутся мне до боли наивными. Муж предал меня, он не просто ушел к другой. Он растоптал все, что было моим миром. Я зажмуриваюсь, но от этого только ярче встает другая картинка. Фигура в черном плаще. Боль. Страх. Теперь я, как призрак оперы, прячу половину лица. Почти все время сижу дома затворницей, толком ни с кем не общаюсь, потому что стыдно. Мне только органа не хватает. А тот, кто это сделал со мной, ходит безнаказанным. Я резко тянусь к телефону. Открываю страницу Вали, смотрю, ни одной фотографии с ней, с той, что приходила ко мне, с той, что угрожала, с той, что выполнила свое страшное обещание. Я уверена, что это она. Она стояла у моего порога, глаза холодные, слова, как выстрел в сердце. «Оставь его, иначе пожалеешь». Я тогда не верила. Кто вообще всерьез поверит, что женщина ради мужчины способна изувечить другую? Отнять у человека здоровье ради того, чтобы завладеть чужим мужем. Интересно, счастлива ли она с ним? Вместе ли они? Она говорила, что беременна. Живот был плоским. Но если это было самое начало срока, сейчас она еще должна быть в положении. Но по странице Вали непонятно ничего. Он живет, радуется жизни и не выдает эту женщину. Есть недавнее фото, где он сидит в осеннем парке на скамейке. Красивый, довольный. Будто у него в жизни все хорошо и спокойно. Еще фото из спортзала, прямо на тренажере, замер на снимке в движении. Мышцы напряжены, как будто энергия переполняет его. Чем дольше я смотрю на фотографии, тем больнее. Он продолжает идти вперед, а моя жизнь осталась в руинах. Он хоть чувствует вину? Почему-то мне так упорно хочется разглядеть в нем хоть что-то человеческое. Оно ведь было в нем. Точно было. Я не могла так ошибиться. Не могла быть настолько слепой. Это Валя изменился. Наверняка дело в этом. Меня даже подбивает мысль. Может вернуться в Пензу? Последить за ним, за квартирой? Увидеть эту женщину как доказательство, что они вместе? Постараться узнать ее имя через соседей? Попросить полицейских, чтобы допросили ее? Но как доказать, что это сделала она? Ни одной прямой улики никто не нашел. Она вообще может начать отрицать наше знакомство. Полицейским просто придется поверить мне на слово. Но поверят ли? Я боюсь потерять время. На носу выставка. Возможно, осуществление моей мечты – зарабатывать картинами. Мне нужно рисовать. Нужны силы, вдохновение. Если я уеду, то могу все упустить. И почему эти мысли начали меня грызть именно сейчас? Будто осень и холодная погода так влияет. И есть еще одна причина, почему этого не стоит делать. По крайней мере сейчас, когда я одна, без защиты, мерзавка может разозлиться. Что, если она увидит, что я не сдаюсь и захочет повторить свой номер? Да, возможно, так она обличит себя, но я не готова отдать за это такую цену. Я и так отдала слишком много за возможность ухватиться за свой разрушающийся брак. Весь день проходит в этом вязком состоянии. Как будто время стало болотом, в котором вязнут мои мысли. Я пью чай, глажу холсты, листаю ленту. Иногда просто лежу и слушаю, как за окном свистит ветер. И тут раздается звонок. На экране высвечивается имя Леонид. У меня внутри что-то резко поднимается, словно птица расправила крылья. Я не видела его целый месяц. Мы говорили по телефону лишь один раз, и то коротко. Он спросил, рисую ли я новые картины. Я ответила, что да. И все, больше толком никакого общения. Пара дежурных фраз, попрощались. Все, что касается нашей договоренности, мне на почту высылала его секретарь. Я даже начала думать, что Леонид больше не собирается контактировать со мной до выставки. И вот звонок. Нажимаю на зеленую кнопку, подношу телефон к уху. Алло. Голос стараюсь держать ровным, нейтральным, никаких лишних эмоций. Пусть он не услышит, что я рада. Адель, его голос низкий, уверенный. Добрый вечер. Как ты? Добрый вечер, нормально, в порядке. Продолжаешь работу над картинами? Да. Хотел предложить встретиться завтра. Я делаю паузу, чтобы он не понял, как сбилось мое дыхание. Хорошо, произношу спокойно. Где? Я пришлю за тобой машину. В 2 часа. Устроит? Да. До завтра. До завтра. Мы отключаемся. Уголки губ поднимаются вверх. Я рада возможности пообщаться с интересным собеседником. Знать бы еще, что конкретно он хочет. Я ложусь на кровать и закрываю глаза. Слышу, как ветер за окном играет на голых ветвях. И кажется, будто эта музыка написана для меня.